Ангел во плоти. На моем письменном столе много лет стояла кожисто-когтистая лапа дракона с острова Комодо. Хотя я вообще-то не охотник. Дело не в жалости к убиваемым животным или в неприятии самого забоя. Если сей процесс оправдан обстоятельствами, в первую очередь потребностью в питании, то не мне тем брезговать. Ведь и сам Господь вкушал мясные блюда. Чего уж более для приятия этого как естественной необходимости в падшем мире. Примечание. Аскетическую и диетологическую составляющую данного вопроса я не рассматриваю. Конец примечания. В моей жизни и после рукоположения была пара эпизодов, когда мне приходилось принципиально решать, кому забивать в пищу любимое животное. И оба раза я рассуждал так. Я сам ем мясо. Кто-то должен животное в пищу мне забивать. По какому праву я, брезгуя таким делом, перекладываю его на ближнего? Если собираюсь есть эту утку, мне ее и забивать. Я, правда, слышал, что есть какое-то каноническое правило, запрещающее священнослужителям марать руки убиением животных. Даже если такое правило и существует, сам я его не встречал, хотя книгу правил штудировал досконально. Впрочем, возможно, тогда не обратил на него внимания, то я могу отнести его только к глухой зоне канонического поля. В моем ощущении следование такому правилу было бы фарисейством, ветхозаветным левиратом, разделением людей на сакральных и профанных, овец и козлищ. Поди, Васька, клозет почисть. В конце концов, в этой ситуации есть очень простой выход. Брезгуешь работой резника – не ешь мясо. Примечание. Во всех этих рассуждениях я имею в виду именно брезгливость или же высокомерное превознесение себя выше сей грязи. Бывает, конечно, что невозможность участия в забое животного, даже для пропитания, связана с какой-то нервной и физиологической немощью. Тут уж не волить нельзя, но главное, чтобы человек понимал, что это его немощь, а не достоинство. Конец примечания. Ту памятную утку после завершения погребальной службы в один из первых годов моего ирейского служения нам, как мы ни противились, положили в багажник жигуленка. Привезя утку домой и выяснив, что забивать ее некому, я отнес птицу на задний двор и обезглавил одним ударом топора. Потом дети ее скопом ощипывали, готовили. Время было голодное, жаркое получилось вкусное. Еще один раз, будучи в гостях в Подмосковье, я был поставлен перед необходимостью поступить аналогично, но уже в более суровом варианте. Приехал я на день рождения друга, в семье которого незадолго до того произошли тягостные и трагические события. Но жизнь продолжалась. На праздничный стол друг заказал барашка. Супруга должна была его приготовить. Ждали гостей. Совершенно неожиданно, против договоренностей, барашка доставили живым, да еще с большим запозданием. Менять что-либо было уже поздно. Вся многочисленная семья пребывала в настроении растерянном и подавленном. Праздник срывался. Тогда я вызвался помочь. Взял с собой старшего из сыновей друга и пошел с ним на задний двор. Топор, удар обухом по лбу барана, все весьма неуклюже и нервозно. Примечание. Мне говорили, что баран – единственное животное, которое не понимает смерти, не ощущает ее приближения. Вследствие этого его мясо не проникается токсинами смерти, и потому баранина так ценится среди опытных животноводов, народов Среднего и Ближнего Востока. Вспоминая заклание того барашка, могу вполне в это поверить. Вид у него до самого конца был совершенно безразличный. Конец примечания. Однако, как бы там ни было, с делом мы справились, сумели даже освежевать тушу. Обалделость от происшедшего проявилась только в том, что барана мы забили в противоположном от места свежевания углу двора, место, где тушу удобно было подвесить. Пришлось увесистый груз тащить волоком. В общем, не скажу, чтобы мой опыт в таких мероприятиях был уж очень существенным, но принципиальное отношение к всему предмету понятно. Кстати, всего несколько лет назад был в моей жизни и такой, связанный с охотничьим ремеслом, эпизод. Один хороший человек, мой знакомый, попросил осветить его заведование, новый магазин охотничьего инвентаря. Просьба его была вполне искренняя, основанная на религиозном чувстве. То есть являлась не пустым следованием моде и потаканием суеверию. Он был верующий христианин. И все же сомнения у меня были серьезны. Освящать орудие убийства? Я довольно долго, несколько недель, тянул с решением вопроса. Советы знакомых как-то на сердце не ложились. Молился. Господь вразумил. Случилось мне в те дни читать книгу Зернова «Три русских философа». В статье об Алексее Хомякове я прочитал, что этот глубокий христианский мыслитель и благочестивый член церкви был не только заядлым охотником, но и крупнейшим для своего времени теоретиком охоты, знатоком множества нюансов всего занятия в традициях разных народов. Почитание, с которым я относился к личности Хомякова, подсказало мне ответ и на вопрос об освящении магазина. Надо понимать так, что ничего неприемлемого для христианина в всем занятии нет, и потому освящение потребного инвентаря является допустимым и даже необходимым для верующего человека. Магазин я осветил. На память у меня остался простой, но замечательного качества складной охотничий нож «Магнум», не раз оказывавший мне на Кинбурне добрую службу. И так понятно. Я не охотник не из сентиментальных соображений. Почему же? Ведь возможностей к тому было более чем достаточно, еще и в светской жизни. Думаю, связано это с отсутствием во мне настоящей азартности. Интерес игры для меня всегда заключался в процессе. Выигрыш, как игра амбиций, не интересен. Выигрыш же материальный просто претил. Ради этого я принципиально никогда не играл. В то же время сама игра, движение фигур или шаров, расклад карт или символов иногда занимала. Но эта занимательность всегда была дозированной, не было желания тратить на то силы и время. Видимо, потому и охота меня не увлекла, азарта нет, а как способ пропитания в наших условиях она крайне малоэффективна. По этой же причине сбор грибов или рыбалку я понимаю тогда, когда добычи много, клюет вовсю или грибы сами под ноги бросаются. Но все это вовсе не подразумевает, что я хоть как-то осуждаю охоту или не понимаю охотников. Мое отношение к всему виду времяпрепровождения есть только следствие моего характера, и не более того. А среди моих друзей немало страстных охотников. Один из них – добрый друг Александр Бабич. Истории, героем которой он был, и посвящен этот рассказ. Лет 10 назад мы с Аллой были на отдыхе на Кинбурне. По распоряжению начальника порта Хабарова нас поселили в благоустроенном жилом вагончике на территории так называемого морпричала. Зимой Днепровский лиман замерзает, и доставка людей на косу из Очакова осуществляется через морскую сторону кораблями, буксиром или лоцманским катером, выделяемыми для этого Никмурпортом. Для приема этих кораблей на морском побережье косы соорудили причал с ведущим к нему с берега мостиком. На берегу для обслуживающего морпричал персонала первоначально был сооружен этакий барак на несколько комнат, обшитый шифером. Рядом стоял длинный деревянный стол, скамьи, навес. На маскировочных сетях висели подвяливаемые лещи, а то и севрюшки. На столе копченая осетрина, калканы, крабы, мидии. Естественно, среди этого великолепия стаканы и бутылки. Вся картина с ночными посиделками, кострами и песнями замечательно напоминала морской вариант особенностей национальных охот, рыбалок и прочего. Позже база морпричала обустроилась, появилось здание морвокзала, жилые домики, даже сауна и музей истории Кинбурна. С появлением комфорта исчезло ее обаяние. Но это было позже. Тогда, в один из промежуточных этапов застройки морпричала, когда жилые вагончики уже появились, но до сегодняшней урбанизации было еще далеко, и произошло описываемое событие. Вагончиков на территории морпричала стояло уже штук 6, был еще цел и шиферный барак. Но людей обычно на территории обитало немного, работники морпричала, начальник Юра Ястребов, матрос Коля, водитель Анатолий. Кроме нас из отдыхающих был еще заместитель начальника Никмурпорта Александр Николаевич Бабич, какой-то мужчина и две женщины. А то, что Александр Николаевич страстный охотник, я уже упоминал. Время было начало осеннего охотничьего сезона. Конечно, и Саша не преминул воном поучаствовать. Охотились на уток, гнездящихся в большом количестве на косе, а еще более на пролете, а также на перелетных диких гусей. Охотники, Юра и Александр, выехали на джипе к озерам ночью, затемно. Когда небо только серело, над головой пролетела стая гусей, одна, другая. Очередная стая приближалась с северо-востока, идя очень низко. Когда ведущая птица была над головой, Александр Николаевич выстрелил. Серая тень в дымке утреннего тумана сделала резкий вираж, ушла за озеро и там исчезла в высокой траве. Но даже на таком расстоянии был слышен удар о землю. Гусь-вожак оказался на редкость крупным. Рассказывали в стиле охотничьих повествований. Так гупнулся, что аж земля задрожала. Минут через 20 охотники отыскали добычу. Перед ними лежал гигантский пеликан. Охота на этих птиц запрещена. Но кроме того, как и большинство питающихся исключительно рыбой птиц, чайки, бакланы и прочее, пеликаны совершенно несъедобны. Мясо очень жесткое и воняет рыбой. Но бабичи ястребов поступили по-мужски, уважаю. Плод своей неудачной ошибки они не бросили, но погрузили в машину и повезли на базу. Если уж так случилось, придется съесть, хотя бы таким образом реабилитировав ситуацию. Проснулся я рано, часов в 5. Вышел из домика, светало. Наш домик, как и другие, расположенные по периметру, стоял на краю просторной территории. Небольшие песчаные холмы, луговое разнотравье. Посередине двора полугрузовой джип «Тойота». Александр и Юра с Колиной помощью достают что-то массивное из кузова. Я подхожу, любопытствую. Не сразу понимаю, что это перистое чудовище – пеликан. Начинается разделка туши. Обрубают шею, лапы, крылья. Саша берет крылья в руки, гигантский размах. Шутит. Держа руки наперекрест, приставляет их сзади к лопаткам. Идет по лугу. Крылья вздымаются над плечами и, касаясь песка концевыми перьями, тихо шелестят за спиной. В это время на крыльцо нашего вагончика выходит Алла. Почему-то проснулась необычно рано. И вот она видит. По лугу, на фоне восходящего солнца, идет обнаженная фигура. Плавки телесного цвета вряд ли были слишком контрастны. И за спиной, опаленные розовыми лучами, развиваются огромные белые крылья. Я смотрю на матушку. Она медленно опускается на ступеньки крыльца. Саша складывает крылья и, взяв их под мышку, идет к кухне. Матушка сидит на крыльце, подперев щеку ладонью. Солнце заливает золотыми потоками укромные уголки низины впадин. Тени растворяются в песке, шум прибоя в звуках начинающегося дня. Александр Николаевич, затеяв игру, проникся образом. В результате не преминул поучаствовать и в дальнейших событиях. Часа через 2 разрешение на швартовку к причалу запросил рыболовецкий сейнер. Моряк в развалочку сошел на берег. Классического, почти опереточного вида мариманы-рыбаки в робах с бородами и дубленой просоленой кожей сошли на причал. Видит, по берегу слоняется вроде как поп в дырявом подряснике. Мариманы пошептались с матросами причала и выслали на переговоры делегацию в составе 2 личностей, замечательно похожих на флебустьеров-философов из пиратов Карибского моря. Худой, в полном соответствии с теорией дихотомии добра и зла, поинтересовался возможностью приумножить количество добра в мире, осветить их летучий голландец. «А я только рад. Весь необходимый инвентарь всегда при мне. Дело доброе. Но корабль освещать не автомобиль, банкой воды не обойдешься. Нужно ведро, а к ведру желательно помощник, пономарь». И тут вызывается Бабич. Он ощутил себя приобщившимся к миру горним и участие в священнодействии воспринял как закономерное продолжение ангельского служения. «Итак, я при Епитрахиле и Требнике, и этот мальчик со мной при ведре освященной воды. Обходим корабль, палубу, немногочисленные помещения, моторный отсек, темную глубину трюма кропим сверху. Служба завершена, все вполне довольны. Об оплате я и не думаю. И на приходе она у нас была совершенно символическая, только ради отчетности, а тут и говорить не о чем. Примечание. Все требы – крещение, венчание, погребение и прочее – стоили у нас не более 1 гривны, и то только ради заполнения выданных епархией квитанций. Конец примечания. Сидим за столом под маскировочной сеткой, пьем чай из местных трав. Рядом колонка с водой, бочка, корыто. Подходит один из пиратов, на плече мешок с добычей. Неразвязанный мешок падает в корыто, пират удаляется на корабль. Юра поднимает увесистый и чем-то плотно заполненный куль, развязывает. Из мешка выскальзывает гигантский осетр, длиной более моего роста. Осетр сворачивается в корыте, хвост лежит на земле. Юра удовлетворенно хмыкает. «Это, батюшка, ваш заработок». «Я изумлен. Что это они такую рыбину выдали? Она же сумасшедшие деньги стоит. Такое и брать неудобно». «Удобно, удобно. У них таких полный трюм. Это же личный сейнер министра экологии. Их с воздуха наводят». Я мало что понял, но больше спорить не стал. Сейнер, заправившись пресной водой, отвалил от пирса. Несколько дней после этого все обитатели Мор-причала питались экзотической пищей. Многократно вымоченным в уксусе, тушеным с овощами, обработанным специями мясом пеликана и, несмотря на все ухищрения, все равно безвкусным и замечательно жестким. Осетриной во всех видах, вареной, жареной, соленой, полученным из водки донецкое спиртом. После недолгого пребывания в морозильной камере простого холодильника содержащаяся всей водки вода превращалась в лед, а относительно съедобный спирт выцеживался из бутылки. Алла же, глядя по утрам на восходящее над лугом солнце, иногда глубоко задумывалась. А ногу пеликана я высушил. Несколько лет она простояла на пресс-папье в моем кабинете в Богдановке. Огромная когтистая лапа, покрытая крупной чешуей. Никому в голову не приходило, что это может принадлежать птице. Я рассказывал экзотические истории про охоту на гигантских варанов на острове Комодо.